Глава вторая. Кастер открыл металлическую коробку, похожую на длинный портсигар. Когда-то в ней, судя по узорам и едва различимым подписям, хранились масляные краски, но их или извели, или выкинули за ненадобностью, а вот коробку оставили. Для хранения всякого разного в пекле такие были нужны. Кому из демонов и когда она принадлежала, значения не имело. Теперь Кастер присвоил ее себе, а внутрь спрятал жало. То самое, почти ритуальное оружие для казни шефа. Он посмотрел на черный острый шип, заменявший лезвие, и тут же спешно захлопнул крышку. Кастер и сам не знал, зачем он забрал его. Просто, когда пламя угасло, он пошел за водой в надежде, что насос цел, а увидел жало. Оно лежало в песке у руин одного из бараков, и рука сама потянулась к рукоятке. «Нельзя его тут бросать, еще наткнется кто случайно». Подумал тогда Кастер, затем нашел эту самую коробку, чтобы припрятать, а потом зачем-то спрятал под задним сиденьем машины. «Пусть будет у меня, а то у нас тут всякие есть», — снова думал он. А теперь вот днем смотрел на жало, и в нем возникло странное желание схватить его и провести переворот. Он зам. Если шефа не станет, демонов, вернее то, что от них осталось, возглавит он, и тогда... «Кирк оторвет мне голову, вот что тогда будет», — ответил себе Кастер и спрятал ящик на прежнее место, спрятал в креплении под сиденьем. Туда не заглянуть, если рукой не пошаришь, не найдешь, а шарить в пустоте никто не станет. «Он просто побудет у меня», — уговаривал себя Кастер так, словно совершал какое-то преступление, такое, что страшнее даже совершенного им убийства. То не требовало оправданий, а это вызывало внутри дрожь. Коснувшись собственного лба, он попытался убедиться, нет ли у него случайно жара. Он не был ранен, его даже взрывом не оглушило, потому что шеф выпрыгнул из машины и велел им гнать прочь как можно быстрее. Они так носились туда-сюда, что почти израсходовали энергию аккумулятора. «Я это решу, я знаю как», — сказала Карин и засела в перевернутом танкобуре. «Нельзя вообще бабу слушать, от баб одни беды», — ворчал Кастер, понимая, что злится он на шефа только из-за этой самки. Ее бы на цепь с разведенными ногами и все, а тот с ней что-то церемонится, действовать позволяет, а в итоге... «Кастер, что ты там возишься?» — крикнул ему Вильхар. «Иди сюда, пока Зена тебе по мозгам не дала». «Кажется, она уже», — подумал Кастер, а сам просто посмотрел в сторону навеса, сделанного из крыши машины и полотна, что раньше защищало от солнца вышку. Ткань закрепили на перевернутом танкобуре с одной стороны, а с другой на три большие металлические трубы, безнадежно испорченные пламенем, но способные простоять в песке дотемно. Деревянного ничего не осталось, потому сидеть приходилось просто в центре этого безобразия. Берг лежал, явно все еще мысленно матеря эту планету. На его раненой ноге не было повязки. Он просто прикрыл ее обрывком порванных штанов. Вильхар сидел с ним рядом и улыбался, наверняка подкалывал несчастного капитана, которого пекло не любило настолько, что здоровым здесь он не прожил еще и дня. Его рана на боку еще не зажила, а шеф сломал ему ребра и выбил зуб, еще и передний. Зато он сразу стал походить на своего, и Кастера это даже радовало. «Понты сдуются, человеком станет», — думал он, и, шагая назад к парням, старался забыть о жаре. О Кондоре Цанге, судье, все еще вздрагивающем от ужаса, Кастер даже не вспоминал. Сидит у танкобура, никому не мешает, и ладно. «Слушай, скажи ему, а?» — потребовал Вильхар, когда Кастер подошел и сел рядом на песок. «Что сказать?» «Что он теперь такой же, как мы?» — почти радостно ответил Вильхар. «Ну, рожа у него бандитская, ничего не скажешь». Кастер хохотнул и посмотрел на капитана. Его волосы превратились в слипшиеся от пота сосульки, а строгий, надменный взгляд был настолько бешеным, что Кастеру показалось, что этот капитан даже похож чем-то на шефа, но озвучить эту мысль не успел. «Капитанишка замочил двоих черепах, так что он такой же убийца, как и мы с тобой», — весело сказал Вильхар. «Я защищал Карин», — сквозь зубы прошипел Берг. «А я свою жену. Суду было насрать», — ответил ему Вильхар и развел руками. Капитан только поморщился. Он все еще не мог понять, как нарушил главный запрет и где та самая черта, которую он переступил. Никаких перемен он не чувствовал, и это пугало еще больше. Убийцы не понимают разницы, им кажется, что они остались собой, Они ищут оправдания и даже доказывают себе, что они нормальные. Но это не так. Вспоминал он текст учебника, и у самого кружилась голова. «Точно!» — обрадовался Кастер. «А я вот только подумал, что может из него человек получиться, когда понты откинет». Берга аж передернула от этих слов, и он, не дыша, посмотрел сначала на одного убийцу, потом на другого. Эти парни столько утром с ним возились, что даже презирать их теперь не получалось. «Я не могу быть таким же, как они», — думал он, приподнимаясь. «За это надо выпить!» — продолжал радоваться Вильхар. «А и что?» «Да, мы когда к Бобби ездили, наливку припрятали, так что...» Вильхар показал глиняную бутылку. «Бобби, вот кто мог сказать черепахам про Карин», — подумал Кастер, но вместо этого махнул рукой. «Не во что! Придется из горла по кругу, так что я первый!» Вильхар отхлебнул немного ядреного напитка и подал бутылку Бергу. Тот неуверенно ее принял, понюхал содержимое и, морщась, все же выпил. Ему хотелось приглушить сознание хотя бы алкоголем. «Выживу, выберусь отсюда, а там разберусь», — решил он для себя и просто запретил себе считать себя настоящим преступником. Уговорив себя, что он будет только притворяться, бутылку Берг передал Кастеру, а тот, отхлебнув, молча вернул Вильхару. «А можно мне?» — вдруг спросил судья. Он внезапно перестал дрожать и, прислушавшись к разговору, вдруг понял, что он правда один из них. Кем бы он ни был прежде, настоящая черта, созданная законом, или это только формальность, а он за этой чертой, как все здесь. «Можно, конечно», — ответил Вильхар и протянул ему бутылку. Судья быстро перебрался к ним поближе, отхлебнул жадно местного пойла и, кривясь, отдал бутылку Вильхару. «Прости», — сказал он мулату, помня, что он и был судом, которому было плевать на обстоятельства. «Вот не надо этого тут!» — зло рыкнул Вильхар и отдал Бергу бутылку, чтобы не разбить ее о голову судьи. «Зена не прощает, так что заткнись. Но так и быть, кончать я тебя не буду». «Кончать в тебя!» — внезапно поправил его Кирк, ныряя под навес. «Кирк, вот без тебя бы не додумался!» — зло сказал Вильхар и скрестил руки у груди. «Я вас очень прошу, не ругайтесь. Нас слишком мало, чтобы тратить на это время и силы», — сказал шеф. Сел чуть в стороне у ведра, посмотрел на остатки воды и тяжело вздохнул. «Сколько воды в этой хреновине?» 5 литров. На сегодня хватит точно», — ответил Кирк, который помогал Карин изучать технику. «Вода есть? Еду где брать будем?» — спросил Кастер. «Как же раз пойдет сюда, как на пикник, всяких тварей набежит, так что будет что пожрать», — спокойно сказал шеф. «А где Карин?» Он как раз обернулся, зачерпнув немного воды, и, намочив последний лоскут чистой тряпки, стал вытирать кровавую жидкость, что вытекла из лопнувших пузырей. Целыми остались только самые маленькие. «Я тут», — отозвалась Карин, выбираясь из люка танкобура под навес. «Я нашла подобие аптечки. Лекарств нет, но есть порошок-антисептик, правда, еще прошлого века, и вот». Она поставила на песок небольшой ящик с ручкой и извлекла из него медицинскую пленку для ран. «Может, ожог закрыть?» Шеф молча протянул к ней обожженную руку, явно соглашаясь на процедуру. «А мне казалось, что ожоги лучше в открытую лечить», — хмыкнул Кастер. «И подцепить что-нибудь?» «Нет, спасибо», — шикнул шеф. Карин в этот момент клеила белую пленку, от которой обожженную кожу еще больше жгло и стягивало. «Чё-то обо мне ты не заботилась так», — фыркнул Берг, видя, как старается его штурман. «Если б не она, за тобой бы никто даже не пошел», — ответил за Карин шеф и зло посмотрел на капитана. Снова хотелось врезать этому капитанишке, потому что выбитого зуба явно было мало. «Мы типа не ругаемся», — напомнил Кирк и сразу же сменил тему. «Точно, Кастер, уступи мне Карин, а?» «В смысле?» — не понял замшефа. «В прямом. По жребию, ты или я, верно? Шеф типа вчера получил, а что не получил, так это его проблемы. Судья не в счет, Вильхар выбыл. Капитан тоже не играет уже. Остаемся мы с тобой, так что давай ты мне просто ее уступишь». «И что мне за это будет?» — спросил Кастер, кривясь. «Вы чё, серьезно?» — спросил Берг, не веря, что правда этот разговор слышит, но на него и реагировать не стали. «Она твоя в следующий раз, вот и все», — пожал плечами Кирк. «И вообще, ты ее сейчас трахать не в состоянии, а я готов». «Да ну тебя, долбанутый!» — махнул рукой Кастер. Забирай. Карин просто застыла, не шевелясь и не зная, что ей делать. От ужаса даже возразить ничего не смогла. А Кирк потащил ее к Танкабуру в полном молчании. Даже Берг не спешил вмешиваться. Только когда Кирк прикрыл люк, до него вдруг дошло происходящее, и он дернулся было, пытаясь встать. «Сидеть и не рыпаться», — рявкнул на него шеф. «Ничего с твоей бабой не случится». «Моей?» — переспросил Берг дрогнувшим голосом. «Да она думает только о тебе, смотрит только на тебя, а ты гребаный подонок!» — хотелось орать ему, но слова застревали в глотке. «Есть вещи поважнее, например, что мы будем делать дальше?» — невозмутимо перевел тему шеф, наматывая на пленку тряпичную полосу, чтобы та выглядела как обычная наспех сооруженная повязка. Он точно знал, что Кирк не тронет Карин и вообще собирается о чем-то с ней поговорить. Тоже понимал Кастер, а вот Берг не понимал и скалился, но делать ничего не решался. «Если она хочет ноги раздвигать перед этими, то и хрен с ней», — зло думал он. «Я предлагаю следующее», — продолжал шеф. «Вильхар и Карин на Танкабуре уезжают к вулкану. Мы выберем точку, у которой потом встретимся, а остальные со мной идут к волкам. Волки — клан постарше, они могут знать больше. Да и стоит хоть кому-то показаться, прежде чем уйти». «Почему с Карин должен быть Вильхар?» — спросил Кастер, как будто это было самое важное. «Может, я хочу быть с бабой?» «Ты мой зам и нужен мне», — строго сказал шеф. «А я? Я тебе нахер не нужен», — вмешался Берг. «Я ранен, то есть толку от меня никакого, так нахер тебе я?» «Они тебя нам отдали», — ответил шеф. «Они тебя знают, так что надо тебя показать». «Херня это все, ты просто хочешь разделить нас с Карин». «Да, блядь. Меня больше всего волнует, что вы без меня не трахались со слюнявыми признаниями в любви», — заорал шеф, понимая, что в его иронии слишком много от правды. Он хотел их разделить. Он боялся, что, отдав Карин и Бергу Танкабур, уже никогда их не увидит. А не видеть их он не хотел, и это бесило еще больше. «Слушайте, да потрахайтесь уже!» Внезапно влез в перепалку Вильхар. «Чё вы вообще собачитесь? Вы жить хотите или как? Вы свалить отсюда хотите? Так хватит уже! Оба как придурки! Скорее останусь я, потому что я самый адекватный, походу. А у вас у всех херня в голове. Она нам нужна, и махина это тоже. А показывать ее волкам нельзя. Какие тут споры вообще?» «Ну да», — выдохнул шеф, подавляя желание потереть обожженную руку. «Тогда давайте все спать, нас ждет сложная ночь. Если у кого-то в лагере есть какие-то ценности личные, лучше заберите их сейчас. Вдруг уцелели». «Точно!» — воскликнул Вильхар и убежал первым. За ним поплелся и Кастер. Тому забирать было нечего, но почему-то хотелось просто пройтись по обломкам лагеря. Судья забрал оставленную в песке бутылку и отполз в сторону. Только Берг и шеф так и сидели, глядя друг другу в глаза, и ни один не мог отвернуться. Потому что счел бы это поражением.